тому же легко царапаются. Получив эти сведения и прикинув, что леди Джулия навряд ли будет держать колье постоянно запертым в стеклянной витрине, вы отвергли стразы, как чреватые опасным риском. Тогда благожелательный ювелир рекомендовал белый цирконий, упомянув, подобно мне, что после обработки ацетиленовой горелкой их даже родная мать не узнает. Если он был немножко антикваром, то вполне возможно пояснил, что в XVIII веке кристаллы циркония вообще считались алмазами низшего сорта. Что могло быть лучше? Значит, пусть будет цирконий, мой дорогой, — радостно вскричали вы, и все кончилось отлично. Я прав? Насколько я заметил, вы еще ни разу меня не поправили. Каким был бы ответ сэра Томаса, остается неизвестным. Он уже открыл рот, чтобы заговорить, но тут занавеска в глубине комнаты заколыхалась, и из ее складок вылетел лорд Дривер, будто ядро в твидовом костюме. Его явление сразу же положило конец любой речи, какую собирался начать сэр Томас. Прижавшись к спинке кресла, он безмолвно пучился на нарушителя их тета-тета. Даже Джимми, знавший о пребывании его сиятельства в уютном тайнике, был несколько ошеломлен. Его сиятельство первым нарушил молчание. «Черт возьми!» — воскликнул он. Ни Джимми, ни сэр Томас, видимо, не сочли эту тираду далекой от истины или неуместной, они позволили ей остаться без ответа. «Прохиндей вы старый», — добавил граф по адресу сэра Томаса, — «и вы еще обозвали меня надувалой букмекером». В выпученных глазках рыцаря вспыхнули искры праведного гнева, но тут же угасли, он ничего не ответил. «Черт возьми!» — простонал его сиятельство, изнывая от жалости к себе. «Столько лет я терпел, пока вы устраивали мне ад на земле во всех формах и видах, а сами... Боже мой, да если бы я раньше знал...» Он повернулся к Джимми. «Пит, старичок», — сказал он с душевной теплотой, — «я не знаю, как и сказать. Да если бы не вы... Мне всегда американцы жутко нравились». «Я не американец», — признался Джимми, но граф продолжал без паузы. «По-моему... И я всегда так думал. Это была чушь собачья. Ну, это заварушка в том году, в каком ее заварили. Если бы не типчики вроде вас, — продолжал он, вновь адресуясь к сэру Томасу, — этой жуткой декларации независимости и прочего в помине не было бы. Верно, Пит, старина?» Слишком глубокие вопросы, чтобы отвечать на них сходу, Джимми пожал плечами. «Ну, по-моему, сэр Томас вряд ли поладил бы с Джорджем Вашингтоном, — сказал он. — Само собой. Так я... Его сиятельство шагнул к двери, пошел вниз. «Посмотрю, что скажет тетя Джулия на все это?» Судорожная дрожь, будто от удара электрическим током, сотрясла сэра Томаса. Он взвился из кресла. «Спенсер!» — вскричал он. «Я запрещаю тебе говорить твоей тете хоть слово!» «О-о-о!» — сказал его сиятельство. «Запрещаете, а?» Сэр Томас вновь сотрясся. «Она будет меня поедом есть!» «И будет! Держу пари! Вот пойду и проверим!» «Остановись!» «Ну?» Сэр Томас утер лоб носовым платком. У него не хватило духу вообразить леди Джулию во всеоружии истины. Первое время страх, что она может обнаружить его маленький розыгрыш, не давал ему спать по ночам. Но постепенно, пока дни проходили, а безупречность поддельных бриллиантов продолжала держать в заблуждении ее и всех, и каждого, кто их видел, страх поутих. Однако продолжал таиться в глубине его души, даже пребывая в самом своем безоблачном настроении. Супруга была для него источником тихого ужаса, и его воображение полностью отказывало при одной только мысли о глубинах аристократического презрения и гнева, в которые ее погрузит подобное открытие. «Спенсер», — сказал он, — «я требую, чтобы ты не осведомлял свою тетю». «Что? Вы хотите, чтобы я держал рот на замке? Хотите сделать меня сообщником в этом гнусном, низком обмане? Мне это не нравится». «В самую точку», — сказал Джимми. «Но блесу ближ. Положение обязывает и все такое прочее. При одной мысли кровь Дриверов яростно вскипает. Послушайте, вы слышите, как она клокочет?» Лорд Дривер сделал еще шаг к двери. «Остановись!» — вновь вскричал сэр Томас. «Ну, Спенсер, мой мальчик, я вот подумал, что, возможно, я не всегда обходился с тобой как следовало бы». «Возможно, не всегда, черт подери! Учитывая, что вы обходились со мной, будто с малышом с слюнявочки. С той минуты, как мы познакомились, лучше не скажешь. А как насчет нынешнего вечера, когда я попросил у вас пару фунтов? Но только потому, что ты, как мне показалось, играл в азартную игру». «Играл? А всучить тете Джулии поддельные бриллианты — это какая игра?» «Коммерческая, я бы сказал», — прожурчал Джимми. «Я все обдумал», — сказал сэр Томас, Если тебе действительно нужны...